2. Спустившись на первый этаж, Роджер снова обрел радостную легкость и в припрыжку побежал к проходной, которую запирали два бодигарда, старший и младший. Оба ростом под потолок, и даже у комаров не было ни единого шанса пролететь мимо них незамеченными. Оружие, наркотики, сканирующая аппаратура, диктофон. Точно у вас ничего нет, сэр? Может, хотя бы бочонок пива? Представив этот диалог, Роджер заулыбался. Бред, конечно, но забавно. Он намеревался объясниться с секьюрити лишь парой знаков и выскочить вон, на воздух, к солнечному свету, птицам и торговцам жвачкой в городских туалетах. Но неожиданно автоматические двери расступились, впуская внутрь настоящую королеву. Улыбка на небритом лице Роджера расползлась до ушей. Ну как же? Ведь именно эта особа мерила его существование с этим затхлым мирком Кехлера и Янга. Только одна встреча с ней раз в неделю давала ему силы существовать дальше, приходить утром, строчить отчеты и заверять Молли Райнер, что ее Александр обязательно завяжет с картами. «Бобби», – мысленно произнес Роджер, переходя на размеренный шаг настоящего тайного мачо, скромного снаружи, но жаркого внутри. «Привет, Бобби», – как обычно поздоровался он, отвесив ей часть своей приветливости, не больше, чем другим. «Ах, красотка! Эти ресницы, эти серые глаза, эти собранные как-то там наверху светлые волосы, отчего отдельные прядки покачивались возле ушек, как серпантин на новогодней елке». «Отлично выглядишь», – снисходительно добавил он, когда Бобби проходила мимо, как какая-нибудь супермодель на подиуме из тех, что зарабатывают по 100 тысяч за 2 часа подиум-шоу. В глазах Бобби вспыхнул огонь негодования, но Роджер привычно не обратил на это внимания. Все секретарши хотят казаться недоступными, однако они всего лишь секретарши, хотя и называют себя референтами. Как бы ни старались эти красотки продемонстрировать свою значимость, каждому понятно, что дело номер один для них – принести кофе, а дело номер два – не для широкого обсуждения. Этот жук Кехлер знал все тонкости, выбирая такую крошку. Роджер видел его пару раз. Постаревший ловелас, не сдававшийся, благодаря современной химии и фармацевтике. Другой бы уже грелся на солнышке в загородном домике, а этот носил костюмы за 10 тысяч риттеров, надевал перстни с бриллиантами и подкрашивал сидеющую шевелюру. Ему было 63, и обычный мужик давно бы поставил свою тачку в гараж, а этот... «Мистер Вуйначек, можно вас на минуту?» – попросил старший секьюрити с карточкой на лацкане М-тикер. Роджер подошел, но разговор начался не сразу. Сначала они проводили взглядом Бобби, которая, качнув бедрами, зашла в лифт, и створки закрылись. «Наверное, 6-й номер, не меньше», – предположил Роджер, все еще глядя на лифт. «Вообще-то 5-й, но это к теме не относится». «А что относится?» – уточнил Роджер, глядя на М-тикера. «Видите ли, мистер Вуйначек?» – издалека начал старший секьюрити. «Как мужчина, я вас очень хорошо понимаю. Мисс Кьюзак, она...» М-тикер сглотнул и сделал руками неопределенный жест. «Но, с другой стороны, всякий раз при встрече с ней вы демонстрируете слишком развязные манеры. И мисс Кьюзак, она попросила поговорить с вами». «Да ладно, парень, ты пошел на поводу у этой финтифлюшки?» — усмехнулся Роджер, снова обернувшись на лифт. «Да этот Кехлер в бархатном костюме давно уже трахает ее, разве не так? Для чего, по-твоему, он ее нанимал за такое бабло? Ты прикинь, что ее жалование вдвое превышает твое. Думаешь, за просто так?» «Это не мое дело, мистер Вуйначек. Но мисс Кьюзак – младший партнер фирмы, и она имеет право рассчитывать на то, что сотрудники Кехлер и Янг не будут вести себя так, словно…» «Стоп! Что ты сказал? Младший партнер?» «Да, мисс Пенелопа Кьюзак – младший партнер». «Ах ты сволочь!» – произнес Роджер, покачивая головой, и хлопнул ладонью по стойке. Потом заметил, как на это отреагировал секьюрити, и улыбнулся. «Не обращай внимания. Это я не к тебе. Это...» В общем, закрыли тему, парень. Я все понял и больше в этой проруби не всплыву. Договорились? Ну, если вас не интересуют подробности... Подробности? Какие могут быть подробности? Дословно. Мисс Кьюзак сказала: «Меня достал этот вонючий алкаш. Сделайте что-нибудь, Тикер». А Тикер – это я.